Часть вторая. Две печати. Если на земле хреновая жизнь, то почему в загробном мире она должна быть лучше? Капитан Дэвид Джонс, Пираты Карибского моря, Сундук мертвеца. Глава первая. Связной. 23 часа 52 минуты. Пожилой офицер в зеленом мундире вертел между пальцами авторучку, постукивая ею по рабочему столу. Лак, покрывавший обшарпанную столешницу, начал трескаться. Он еще раз привычным жестом поправил очки в тонкой оправе. На переносице осталась бледная вмятина. Подошло время, но курьер так и не появился. Он дважды звонил своему человечку в транзит, но тот сам находился в растерянности. Прежде столь значительных перерывов в транспортировке эликсира еще не было. Грешным делом он начал предполагать про себя, что заказчик передумал. Но если так, то что делать с исполнителем? Все, что киллеру о нем известно, это телефонный номер. Поменять? Нет, вряд ли это поможет. При желании исполнитель легко найдет на любом рынке DVD с полной базой городских мобильных номеров и выяснит, кому принадлежит этот номер сотового. Если он уже этого не сделал, впрочем, офицера не сильно волновала вероятность, что киллер узнает его имя. Если убийцу и поймают, то этот человек проглотит капсулу, оставив преследователям тлеющие частички пепла. Сеть, связывающая его, исполнителя, Гензеля и заказчика, не должна рассыпаться. Это понимал каждый из них, посвященный в тайну. Хлопнула дверь. Офицер вздрогнул, ручка, треснув, сломалась. В кабинет ворвался вихрастый белокурый красавчик с чашкой до краев, наполненной кукурузным кофе. Не сбавляя оборотов, он запнулся о пыльный ковер, часть черной жидкости выплеснулась на пол. Густой аромат заполнил комнату. Даже с 10 метров любой определил бы, что это подкрашенный спирт. Офицер широко развел руки в стороны. «Ба, Серега! 100 лет тебя не видел! Как дела, пропащая душа?» Красавчик пошлепал прокуренными губами, метко сплюнув в угол сгусток жвачки. «Шутишь, что ли? Как в этом проклятом месте могут идти дела? Вчера опять поместили в психушку двух парней из китайского отдела. Нервный срыв. У кого получится контролировать черный рынок, если каждый день эти сволочи лезут в город десятками тысяч? Подобными темпами у нас половина всех жителей будут китайцы. Я тебе так скажу. Шефу надо что-то делать с их рождаемостью на земле. Если в этом гребаном Китае произойдет гражданская война или случится какая-нибудь эпидемия, нам придется пахать в 3 смены. А мы еще от позапрошлогоднего цунами не отошли. «Еще бы!» – злорадно подумал офицер. «Волнуешься, сволочь? Это тебе не стишки пописывать, романтик хренов. Здесь люди ночами вкалывают, а не бумагу марают. Хорошо бы и тебя в психушку с нервным срывом отправить. Тебе не привыкать». К счастью, для пожилого офицера поэт Сергей Есенин не умел читать чужих мыслей. Впрочем, поэтом его называли скорее по привычке. Складывать стихи он давно разучился. Есенину удалось получить сравнительно легкое наказание. Попавшие через 12 лет после его смерти в город сотрудники ГПУ подтвердили, что он был убит, а не повесился в припадке похмельной депрессии, вскрыв перед этим вены. Это был существенный плюс, ибо самоубийцам из века в век учреждение придумывало изощренно жестокую кару. Последние 3 года, например, они задом наперед пели лучшие хиты Верки Пердючки. На протяжении получаса, исполнив «Мя випс оле сев им пок-пок-пок», Люди были бы рады тому, чтоб их рвали на части раскаленным железом. В городе Есенин чувствовал себя не так уж плохо. Узнают на улицах, девушки подходят за автографами. Лысые мужики в ресторанах, заливая слезами и без того разбавленное пиво, надрывно поют, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. От журналистов отбоя нет. Главный суд не стал включать графу забвения в его приговор, а то бы ремонтировал сейчас текущие унитазы на индийских окраинах, как неосмотрительно отравивший Моцарта завистливый композитор Сальери. «Жаль, что заказчик тобой не интересуется», — кивая в нужные моменты головой, думал офицер, сочувственно улыбаясь Есенину. «Осточертел мне уже, скотина пьяная. И зачем таких держат? Целый день спирт хлещет и на служебных бумагах голубков рисует». Вслух он ласково сказал, прикрепляя ржавым степлером один бланк к другому. «Да ладно, братан, расслабься. Какие-нибудь 50 тысяч лет, и ты сможешь подать прошение о смягчении наказания. Не исключено, что тебя переведут из чиновников нашей конторы в корреспонденты той же смерти. Поди плохо, будешь сидеть худо-бедно стишки ко дню рождения шефа кропать. А что, все ж не за китайцами бегать?» «Не знаю», — кисло ответил Есенин, машинально сделав приличный глоток спирта. «Я вот думаю, может и не подавать ничего. Привык тут за 82 года. Сидишь, бумажки перекладываешь. Тепло, светло, и мухи не кусают. Боюсь, сменю шило на мыло и буду потом, как суслик, по пресс-конференциям без передыху носиться». Офицер был воспитан на стихах Есенина, считая его божеством. Он никогда не предполагал, что они могут встретиться лицом к лицу, а потому мещанское поведение именитого поэта его раздражало. «Все-таки хлипкий народ эти творческие люди. Легко быть популярным, когда у тебя вокруг никаких конкурентов. А попробуй так, влезешь в автобус. Пушкин билетики продает, зайдешь в забегаловку, Цветаева подносы с пивом разносит, остановился сигарет купить, Лермонтов из киоска жетан протягивает. Таким представишься по имени, они свиньи этакие, еще и переспросят. Кто-кто?» «Нет, город знаменитостей быстро опускает. Он на себе это ощутил, хоть не поэт и не поп-звезда. Серега Есенин конкуренции не выдержал. Стихи писать бросил, а вот беленькую пить не перестал. Смена в конторе только-только началась, а от него несет перегаром так, что стоя рядом закусывать можно. Судя по тому, в каких количествах он лакает, в его квартиру спирт подают по водопроводу». «Ну, как знаешь», — с ухмылкой заметил офицер, — «дело хозяйское. Если тебе тут нравится, так я буду только рад, реально счастлив, что работаю с таким человеком, как ты». «И я тоже», — обрадовался Есенин. «Ладно, побегу. Заглянул к тебе на минутку поздороваться. Кстати, твоя смена-то кончилась, чего домой не идешь?» «Так сам видишь, дел выше крыши», — поморщился офицер. «Сегодня опять землетрясение в Иране. Сейчас столько народу будет на контроле в намотанных бинтах. Мама, не скучай. В общем, я еще 3-4 часа задержусь, поработаю. Это наверняка лучше, чем потом, начиная с обеда, носиться по конторе со взмыленной задницей». «Как желаешь, дорогой. Ну, все, обнимаю тебя. Удачи, старикан!» Улыбка сползла с лица офицера, когда дверь захлопнулась за Есениным. «Да, такие мерзавцы везде устроятся так, как им удобно. Видел он, как этот поэтишка выходит из офиса. У проходной толпа девок с цветами мокнут под дождем. А что он сделал такого? Спас кого-нибудь? Помог? Позаботился? Нет. А вот к нему Хотя он столько помогал людям, ни одна собака с цветами не подойдет. Однако, с другой стороны, кто сказал, что в раю лучше? Не любоваться же на эти самодовольные морды проповедников, важно расхаживающих в сопровождении гидов по кварталу с котлами. Может быть, рая вообще никакого нет? А все тамошние туристы, изобретение шефа, чтобы еще больше злить горожан. Ладно, что толку ломать голову? Проверить все равно нет и не будет возможности. Щелчком ногтя он стряхнул перхоть с зеленой ткани на левом плече. Спину ломило от влажной и душной погоды. Ревматизм давал о себе знать. Ну, почему здесь из времен года всегда только весна и осень, когда обостряются хронические болезни? Заказчик говорит правду. Хуже, чем в аду, быть не может. Ничего, как только прибудет курьер, станет повеселее. Исполнитель прикончит еще парочку кандидатур, в городе опять начнется небывалый хаос. Он прячет ехидную улыбку в присутствии коллег, когда в курилке речь заходит об ангеле смерти. О, чтобы они отдали за возможность узнать то, что уже давно известно ему. И хотя боль в спине не прекращается, напоминая уколы ножа, он твердо решил оставаться в офисе до конца ночи. Поднявшись со стула, офицер подошел к жужжащей кофеварке и налил себе чашку отвратительно пахнущего кукурузного эрзац-кофе. Ждать еще долго, а он не хочет, чтобы его в нужный момент сморил сон. Старинные часы с кукушкой на обшарпанной стене громко пробили полночь.